Приотворились двери кабинета, Иван Павлович позвал. «Ростик, тебя к телефону». Голос Ивана Павловича не таил изумлением. «По Кремлевке кто там?» Встрепенулись женщины. Кремлевка — это был пароль для них, признак ранга, голос успеха. Знаменский поспешно вошел в кабинет Ивана Павловича, который тоже был, по сути, превращен в комнату-музей, но только тут иные были подарки выставлены. Тут развешаны по стенам были клинки, ятаганы, кинжалы и сабли, лиловато поблескивающие дамасской сталью, тускло мерцая старинным чеканом серебра на ножнах, и висели охотничьи ружья тоже с драгоценными ложами, инкрустированными или в тонкой чеканке. Арсенал просто какой-то. И стол письменный был завален грудами папок, парчевых, золотом тисненных адресов. Музей. Музей. Но в этом музее был маленький столик, уставленный телефонными аппаратами, где был и аппарат с государственным гербом на диске. Трубка с этого желтого аппарата была снята, ждала его, Знаменского. Кто это мог быть? «Думал, что меня...» — чуть прорезался голосок, — сказал Иван Павлович, не скрывая растерянности и недоумения. «Нет, оказывается, тебя». Знаменский взял желтую трубку, которая ожидала его, но прежде чем откликнуться, вслушался в слабый гул, живший в этой трубке. Из иных миров гул. Судьбоносный, вроде бы. Вот зазвучит вслед за этим гулом голос, и начнется судьба. «Знаменский у телефона», — сказал он. Гул еще продлился немного, не гул, а какой-то звон тоненький. Из бесконечного далека звоночек, школьный тот самый звоночек, который зывал слишком уж далеко отбежавших от своей школы и на переменке ребятишек, приказывая им возвращаться. И вот заговорила трубка, подал голос аппарат с государственным гербом. Это судьба, творящее устройство. Голос судьбы оказался голосом всего-навсего Пети Брагина. «Ростислав Юрьевич, это вы?» — ворвался слабый звон, свежий и напористый голос Пети. «Я из конторы звоню. Умолил диспетчера. Ну, новость! Ведь я его вспомнил, вспомнил. Представляете? Встал в глазах. Промелькнул, вернее. Тепло, тепло, Ростислав Юрьевич, и даже горячо». «Кто встал в глазах?» — спросил Знаменский, отделяя свежий голос Пети от далекого и чуть слышного звона, но слушая, вслушиваясь больше в звон, чем в громкие слова. «Подробности при встрече. Простите великодушно. Ясное дело, дача, выходные, но... Горячо, горячо, клянусь. Через час жду вас на нашем пятачке. Уложитесь?» Знаменский ответил не сразу. Звал его звоночек чуть слышный, приказывал. И он знал, что сядет сейчас в машину и рванет в Москву. Тих с Петей пятачку к условленному месту встреч, к решетчатой ограде цветного бульвара напротив центрального рынка, где легко всегда было парковаться. Страшно не хотелось ехать, он медлил, не отвечал, отыскивая слова, чтобы отказаться, хотя знал, что поедет, придется поехать. «Служба у нас такая, Ростислав Юрьевич», — подталкивал его на решение напористый голос Пети, — «ничего не попишешь». «Служба? Что за служба?» Знаменский уперся глазами в стену, упираясь, сопротивляясь. Никого он не служит. Его глаза, упершиеся в стену, столкнулись, встретились с тускло отсвечивающими в стене клинками, ятаганами, кинжалами, саблями. Они ударили эти стальные знаки по глазам, кольнули в бок, напомнили. И они показались деревьями, горькими кладбищенскими стволами, вгляделся. Между этими стволами промельком протянулась цепочка взявшихся за руки ребятишек. Впереди шла мать, неся самого маленького позади, брел большеголовый пес, охраняя дети Ашира. «Еду», — сказал Знаменский. Он медленно опустил трубку на аппарат с гербом. Иван Павлович не стал спрашивать зятя, кто ему звонил и куда он собирался ехать. Иван Павлович уважал голос этого телефона, судьбоносность его.